Глава шестая. На горизонте раскинулся восточный хребет. Горы тонули в низких тучах, давили своим присутствием. Поговаривали, что за ним заканчивается мир. Мел не видел ни одной карты, что описывали местность за этими горами. Они тянулись от самых северных морей до южных высот, очерчивая границу дозволенного людям. Ходили легенды, что там лежит страна волшебных существ. Страна, откуда пришло само понятие магии. Что именно оттуда пришли люди много веков назад. Мел в это не верил. Горы не были непреодолимыми, их вершины не покрывали льды, склоны не уходили отвесно в небо. И если древнее поколение, что заполняло карты мира, оставило этот уголок пустым, то, скорее всего, там просто не на что было смотреть. Такие же бескрайние воды, что окружали Калинар с четырех сторон. Пришлось сделать привал. Лето молчал, не задавая вопросов, но в каждом его взгляде было видно, что его разрывает от любопытства. «Ну, и что это было? От кого мы неслись, как угорелые полдня, выковыривая из засохшей редьки куски песка?» — спросил Лето, когда они, наконец, принялись за еду. «Я не знаю, но так было надо, поверь». «Я верю. Просто хочу понять, что ты увидел-то?» «Узор. Ровный, четкий, идеальный узор плетения. И...» «Хватит уже мудрить, что это значит?» «Я не знаю. Но он еще работал, когда мы были там». «Ты думаешь, маги были где-то рядом?» «Нет. Или да. Я не уверен. Что такое вообще реально создать? Ощущение такое, что я где-то подобное видел, вот совсем недавно. В степи, когда мы с этими мертвяками сражались?» «Ну, это-то понятно. Мне не настолько память отшибла. Кроме степи, мы больше нигде на вымершие деревни не натыкались, вроде. Деревни». «Деревни, точно!» От неожиданного озарения он подскочил. Кусок недоеденной редьки покатился в залу. «Деревню у торгового тракта, когда мы убирались оттуда. Помнишь, мир начинал распадаться на куски? Я раньше думал, что там все совершенно хаотично, но иллюзии, или что это было, сыпалось ровно по линиям узора. Вот что здесь произошло. Успокойся, что за бред ты несешь? Это не бред, сам подумай. Там у тракта из мира выпали десятки деревень. А здесь нет целой страны. Да, только там тракт был чист, а здесь куча разоренных и сожженных домов. Не похоже. Ты прав. Вот только в этих городах не было воинов, я не заметил ни одного. И где они, по-твоему? Леда скептически посмотрел на Мела. Там же. Накир не похож на нас. В поселениях у них живут только женщины, дети и старики. Все, кто способен держаться в седле и может воевать, живут в степи. Лишь изредка они возвращаются домой. И ты хочешь сказать, что неизвестный маг стер всех воинов, а потом пришел и перерезал всех кривых, косых и немощных? Зачем? И главное, как? А как в одночасье на карте появилась империя? Зачем мы премся на другой край земли за куском древнего камня? Если бы я знал ответы на все это, я бы с тобой тут не сидел вообще. Ты думаешь, это все связано? А разве нет? Как-то не тянет на совпадение. «Кстати, что сказала тебе та из деревни, когда схватила тебя?» «Да бред какой-то. Я их язык почти не знаю, но что-то про божественный туман или бога тумана. Не знаю». Мел взволнованно начал ходить из стороны в сторону, меряя землю шагами. «Наш мир исчезает по кускам, и в этом явно как-то замешана империя. Мы не можем допустить, чтобы все так продолжалось. Вдруг, выполнив задание, мы приведем этот мир к краху». «Или мы просто принесем скрижаль императору, и все наладится», — на фоне раздался глухой голос Лета. «Что?» — от неожиданности Мел остановился и уставился на своего спутника. «Ты все правильно говоришь, и, возможно, это не пустые домыслы, но у меня нет выбора. Скрижаль должна быть у императора. Даже если погибнет весь мир, даже если так. Но почему? Провались ты в нит. Ради чего?» «Я должен спасти свою сестру». Его голос стал еще тише. «Я поклялся освободить ее. Это все моя вина». «О чем ты?» — Мел удивленно посмотрел на Лету. У того в глазах застыла безграничная печаль. «Эй, Телли, она в плену из-за меня. Но как? Ты же говорил, что ее забрали в твое отсутствие. Ты же не знал». «Все было не совсем так, как я тебе рассказал. Его плечи были опущены, голова тяжело свисала. Он как будто сжался, стал еще меньше». Перед тем, как все случилось, я возвращался с задания из Крейта. Паре дней пути от Калдора у нашей гильдии было тайное убежище. Мы там ночевали между переходами или прятались, если что-то вдруг шло не так, как нужно. Я пережидал там дождь. Ночью в дом пришли солдаты. Они говорили что-то о том, что господин призывает меня, что неповиновение будет караться и так далее. Я их не дослушал. Из 8 солдат живых не осталось никого, как я считал. Я подумал, что во время работы в Крейте я где-то наследил, и это были служители барона, за которыми меня отправляли. Вернулся в Калдор, я только спустя 5 дней, а дальше ты знаешь. Ты не виноват в случившемся. Если кого и стоит винить, то только самозванца императора с его шайкой магов. «Нет!» — закричал он. «Если бы я тогда принял предложение, если бы я сразу пошел на службу, то Этери была бы в безопасности, и моя мать была бы жива». «Не говори глупостей. Ты видел, на что способен император. От твоего согласия ничего бы не изменилось. Ты этого не знаешь». «Не знаю. Ты прав». Теперь голос Мэла звучал мягче и успокаивающе. «Но факт остается фактом. Что-то творится с миром, и император в этом замешан, а мы хотим передать им в руки опасный артефакт сумасшедшего мага, который в свое время залил весь мир кровью. Так нельзя. Ты же понимаешь. Мы должны его добыть». «С этим я не спорю, но стоит ли отдавать ее в руки империи?» «Я не знаю», — Лето вскочил с места. «Решим, когда он будет у нас в руках». «Я бы не хотел, чтобы в момент, когда артефакт будет у нас, ты вдруг решил, что лучше будет отдать его императору, а меня лучше прирезать». «Обещаю, этого не будет». «Ладно, верю. Все равно шанс, что мы сможем достать скрижали и остаться живыми, довольно мал. Почему? Там так опасно?» «Не знаю, в этом и проблема. Мы лезем в неизведанные древние копии. Там может быть куча опасностей и лабиринтов, а может не быть ничего. И у меня нет никаких идей, как мы будем оттуда выбираться». «Но я думал, у тебя есть план». «Никакого», — грустно усмехнулся Мэл. «Но как? Император выбрал тебя». «Но ты же сам говорил, что я не первый, кого он выбрал. Мне сказали идти, я пошел. Честно признаться, я думал, что смогу сбежать от тебя еще на подступах к топям. Но вот видишь, как все сложилось. Ты оказался слишком приставучим. Может, вина?» «Что?» — непонимающе уставился на него Лето, помешивая угли в костре. «Какая вина?» «Вино! Жидкость такая красная или желтая, разная. Ее пьют». «Откуда у тебя вино?» «Там его уже нет. Я его хотел приберечь на хороший случай, но завтра мы спустимся под землю, и, возможно, я в последний раз вижу звезды. Хороший повод, на мой взгляд». Мэл протянул руку в ларец, доставая круглобокую бутылку темного стекла. «Ты говоришь так, как будто решил умереть завтра». Лето протянул пустую кружку. «Нет, почему? Просто я хочу, чтобы ты понимал, что нас ждет, и чтобы тебе было стыдно, что заставил меня это сделать, когда мы будем подыхать где-то под завалами. Если хочешь, уходи. Дальше я пойду сам, ты не обязан умирать. Это будет моей платой за то, что ты спас мне жизнь». «Я бы на твоем месте не разбрасывался такими предложениями. Я могу и согласиться», — с насмешкой произнес Мэл, потягивая густое вино. «Я никогда не предлагаю того, чего не смогу исполнить». «Молодец. И что дальше?» «Что дальше? Дальше? Дальше наступит утро, и мы пойдем на восток. И если повезет, к вечеру будем у ухода в копии». «Но почему?» «Не знаю. Может, я хочу стать героем и спасти мир». «Бред какой. Не верю». «И я не верю», — Мэл потянулся. Вино расслабило и клонило в сон. «Пойдем спать, завтра дальний путь». «Ложись, я покараулю». «Зачем? На мели вокруг нет ни одной живой души». «А маги?» «А маги, если бы хотели, давно бы нас убили, но мы еще живы, а значит, у них на нас другие планы». «А если они просто выжидают?» «Значит, нам не повезло. В любом случае, мы ничего не сможем с этим сделать. Ты слишком беспечен». «Нет, просто я достаточно умен, чтобы понимать, когда уже нет смысла беспокоиться. В общем, ты как хочешь, а я спать». Мэл устроился недалеко от догорающего костра, бросив на землю дорожный плащ. Ему снились теплые сны о юных красотках в Эттенгейме. Утро принесло тучи с севера, ветер напевал заунывные песни, путаясь в высокой траве. Солнце укуталось в облака, как в траурный наряд, провожая их в путь. Но, несмотря на все это, Мэл пребывал в хорошем настроении. С ним всегда было так. Неопределенность будущего выматывала его сильнее, чем самые тяжелые проблемы. Но в какой-то момент любым метанием приходит конец, и наступает облегчение. От тебя больше ничего не зависит, есть только ты и дорога. А это уже не проблемы, не постоянное ожидание гибели в страхе, это уже приключение. Ты свободен, твоя жизнь в руках удачи. Дождь стал сильнее, наконец из воздуха исчез ужасный запах тлена и гари, запахло летом и травой. Мэл поднял глаза к низкому небу, чтобы не смотреть по сторонам и на мгновение забыть о том, что происходит вокруг. Капли дождя побежали по лицу, смывая последние страхи и усталость. Впереди приключения. Нужно всегда думать о любом походе, как о приключении, так учил его старик Адамс в их первую вылазку в Камейские пещеры. Так проще переживать любые невзгоды пути. Прошло более 15 лет с тех пор, а Мэл все так же следовал этому прекрасному правилу. Лето молчал, думал о чем-то своем. Но судя по тому, что с его лица впервые за последние дни ушло напряжение, дождь и ему принес немного покоя. Они шли без остановок. Лишь один раз ближе к полудню остановились на привал пополнить запасы воды. Лето задумчиво ходил вдоль ручья, выискивая какие-то травы и коренья, и с многозначительным видом собирал их в свой мешок. «Ты решил совсем на подножный корм перейти?» — спросил Мэл, когда любопытство, наконец, взяло верх. «Сам мне потом спасибо скажешь», — в тон ответил Лето, не останавливая поиски. «Вот теперь мне стало совсем интересно. Что ты ищешь-то? Может, я помогу?» «Смотри». Он поднес подозрительного вида корень прямо глазам Мэла. «Это махир Атра. Гроздь покоя». «Опять что-то из ядов. Даром мне твой покой не сдался. Ты кого травить собрался в пещерах?» «Да при чем тут яд?» Лето, обиженно насупившись, пошел дальше, высматривая под ногами траву. «Он, наоборот, помогает от отравлений. То есть что-то вроде антидота. А почему тогда покоя?» «Он не от таких отравлений. Он, Лето задумался, выбирая слова, но, в общем, если съел что-то не то». «От поноса, что ли?» Мэл расхохотался. «Ты чего прямо-то не сказал? При чем тут покой вообще?» «Нормальные люди с больным желудком обычно на месте не стоят. Чего ты прикопался к названию-то? Хотел помочь? Помогай!» Он наигранно злобно вытянул из земли очередное растение. «Да не дуйся ты, я же любя. Какие ищем? Те, что с белыми разводами на листьях?» «Нет, те лучше не трогай», — скрывая улыбку, — ответил Лето. «Почему? Они ядовитые?» «Нет, просто это не разводы, это неспокойство ворон». К закату они подошли к подножию горы. Вблизи восточный хребет казался бесконечным. Его крутые скалистые склоны уходили отвесно вверх. Редкие растения, нанесенные ветром, прорастали яркими зелеными пятнами прямо на камне. Длинные тени от заходящего солнца расползались по сторонам. «Ну вот пришли, добро пожаловать», — торжественно проговорил Мэл, открывая ларец, извлекая из него фонари. «В смысле? А где вход?» — растерянно спросил Лето, озираясь. «Он скрыт каким-то заклинанием?» «Как где? Вот?» Мэл указал на черный провал в скале между двумя камнями шириной не более 1,5 мфит и высотой около 7. Мох жадно угрызался в его своды. «Эта дыра», — недоверчиво посмотрел Лето, беря в руки веревки и огниво и перекладывая их в заплечный мешок. «Ну что сразу дыра-то? Обычный вход, подпорки со временем выбило. Вот то, что осталось. Скажи спасибо, что хоть никуда нырять и ползти не надо. А ты тут ожидал, что ли, парадные врата, увитые плющом и каменями, и с табличкой на входе? Копи Анатана». «Но не то чтобы прямо так, но что-то получше вот этого. Все-таки древний артефакт, я думал, будет как-то величественнее». «А ты забавный». Мэл подошел к дыре и начал крепить кошку к ближайшим камням. Для этого пришлось несколько раз ударить по зацепу, чтобы он, наконец, встал на место. «Хотя все может быть, и врата, и табличка, но это, скорее всего, внизу. Три верхних яруса не имеют ничего общего с лабиринтами древности. Это обычные заброшенные шахты, их веков 5 назад открыли. Рыли, таскали, мертили, если не ошибаюсь. Потом случайно третий ярус обвалился, так и нашли вход в гробницы. Хотели сразу обследовать, но хозяева шахт никого не пускали, переживали за свое добро. Но потом тут обосновались накирийцы, и проход вообще всем через эти земли был закрыт». Мэл проверил веревку на прочность и начал готовиться к спуску. «Ладно. Еще будет время поговорить, нам там все равно делать нечего будет, кроме как разговоры разговаривать. Я пойду первым». И с этими словами он скрылся в холодной черноте разлома. После теплого света закатного солнца темнота подземелья казалась непроглядной. Было холодно. По тусклым светом фонаря тени извивались и прятались в чернильной тьме углов. Дорога шла под уклон. Старые балки шахты скрипели под гнетом времени. На вековой пыли, потревоженной светом, еще были заметны следы прошлых экспедиций. Каждый из их участников уверенно продвигался к цели. И каждый из них верил, что именно ему удастся исполнить волю императора. И где они все теперь? Судя по заметкам, что вручил ему Ротар, первые два яруса были безопасны, можно было просто идти по следу, даже не сверяясь с картой. А вот дальше, насколько он помнил, нужно будет держать ухо востро. Прошлая экспедиция угодила там в какую-то мудреную ловушку и лишилась в одночасье половины группы. Есть шанс, что ловушка была механической, и, как и все созданное людьми, без использования магии одноразовое, и им удастся пройти там без труда. Но сильно рассчитывать на это не стоило. Последователи Миратора были не настолько глупы, да и вряд ли среди них было много техников, так что, скорее всего, там будет магия, магия и только магия. А напитавшиеся жизнями неудачливых исследователей магические ловушки будут еще более кровожадными. Дорога предстояла длинная и, если будет угодно богам, очень скучная. Несмотря на то, что все искатели томились жаждой приключений, сейчас Мел предпочел бы долгий однообразный поход, любой, даже самой захватывающей авантюре. Фонарь медленно тлел. Пламя плясало, отбрасывая длинные тени на неровно обтесанный камень. Ветер, заблудившись в лабиринтах, пел свою заунывную песню. По прикидкам Мела, они шли уже часов пять. Око чувствовалось все слабее. Видимо, даже искусным магам было тяжело уловить их движение сквозь толщу каменных плит. Мел с интересом смотрел по сторонам, отмечая в памяти ориентиры, которые довольно точно описывались в картах и дневниках прошлой экспедиции. Кое-где в бумагах на полях даже попадались небольшие зарисовки. Кем бы ни был неизвестный автор, он не был лишен таланта и терпения. Каждый поворот был указан, а опознавательные знаки были аккуратно подписаны. Мел очень сомневался, что это оригинал. Уж слишком ровные были строчки, такое не удастся сделать на коленке во тьме шахт, подсвечивая себе только тусклым фонарем. Чувствовалась твердая рука мастера, скорее всего, кто-то из императорской канцелярии монотонно переписывал журнал в своих пустых тесных каморках. Однообразные коридоры сменяли друг друга. Вокруг не было ничего интересного. Искатель начал скучать, но разговор как-то не клеился, и путь по-прежнему проходил в тишине. Мел пробовал что-то набивать себе под нос, но и это быстро ему наскучило. Пару раз они с лета натыкались на следы обвалов, приходилось останавливаться и долго и нудно разгребать проход. Тоннели петляли, развилки упирались в новые развилки и так до бесконечности. Мел пытался найти в этом какую-то систему, но вскоре плюнул, придя к выводу, что шахты рыли, основываясь не на какой-то логике, а по зову наживы жадных добытчиков Мертилия. Если заблудиться здесь, то шансов выйти обратно практически нет. О том, что их ждет внизу, когда они ступят на территорию древних гробниц, Мел старался не думать. На самом деле Мел вообще не был уверен, что там их ждут именно гробницы. Там могло быть что угодно, от прекрасных величественных подземных дворцов до банальных пещер с заваленными входами. Вряд ли после Великой войны у последователей Миратора было много времени, чтобы спрятать скрижали, а уж о том, чтобы строить прямо под носом укрепляющегося государства мраморные залы, не могло быть и речи. Если там под землей и было что-то рукотворное, то оно намного древнее Миратора и его свиты. «Как долго мы тут пробудем?» — спросил Лето, устало облокотившись о стену после того, как они разобрали очередной завал. «Понятия не имею, я даже не знаю, какова протяженность всех этих путей. Сам же знаешь, ниже первого яруса подземелья никто не спускался. А сколько их еще там и каких они размеров, я даже прикинуть не могу. Но если нам очень повезет, то, я думаю, за месяц управимся. Хотя кого я обманываю, у нас нет выбора. На большее у нас просто запасов не хватит, но на твоем месте я бы не загадывал, примета плохая». «Не нравится мне здесь». Лето поднял фонарь, свет упал на бледное осунувшееся лицо. Лето со своей рысьей походкой, плавными движениями и охотничьим взглядом здесь, в тесном царстве камней и тьмы, смотрелся неуклюже и не к месту. Он передвигался, стараясь не шуметь, но те приемы, что так хорошо работали посреди мягкого настила леса и ровных дорог города, здесь не работали. То и дело, из-под его подошв выскакивали кусочки щебня и с грохотом скатывались по пологому спуску. «А что не нравится-то? Ты же в темноте видишь, мне казалось, тут для тебя вообще раздолье. Нападать могут только с двух сторон, да и с таким эхом слышно всех будет за лему». «Дело не в этом. Тут неба нет, и тесно очень». «Сдалось тебе это небо. Чего ты там не видел? Если нет неба, это значит, что место незримо для богов. Кто знает, что тут вдали от их взглядов могло поселиться?» Лето сложил руки, вознося хвалу Мейту, верховному богу света. «Не думал, что ты почитаешь верховный пантеон». «Я поклонялся четырем первостихиям, но сестра привела меня в собор. Она мечтала уйти в храм служителей света, когда войдет в возраст принятия. Она очень любила легенды про Эретора. А больше всего ей нравилась легенда о том, как Мейт вложил в его руки священный меч света, чтобы он смог спасти мир. «Но еще станет», — попытался развеять тяжелые мысли Мел, но Созо опомнился. Эйтели уже никогда не попасть в обитель чистоты. Бог был суров. Наложница, что должна согревать постель императора, никогда не сможет открыть себе путь к этому богу. Лето тяжело вздохнул, как всегда. Когда он говорил о сестре, его глаза наполнились тоской и ненавистью, что не находили выхода. Он бежал по бесконечным коридорам дворца, маленький человек с очень большой новостью. Это случилось. Наконец-то это случилось. Перебирая короткими ногами по начищенным до блеска мраморным плитам, он так спешил, что едва успевал касаться пола. Он должен первым доложить императору такое событие. Император обязательно наградит его, возможно, даже повысит. Будучи евнухом, он устал столько лет охранять покой наложниц императора. Тонкие линии изгибов императорских жен не радовали его. Плоские утехи оставались для него загадкой, но деньги он любил, очень любил, и эта новость, возможно, наконец-то позволит уйти ему на покой. Человек свернул за угол. Охрана в парадных ливреях застыла у входа в императорское крыло. Он тяжело дышал. Нужно было срочно доложить, что у него есть новости. Он постарался выровнять дыхание. Стражи стояли по стойке смирно, даже не обращая на него внимания. Вот всегда так, для всех обитателей дворца он был пустым местом. Но сегодня все изменится, император обязательно его наградит. Он подошел ближе, но тут дверь распахнулась, и в проеме показался ротар, приближенный первого ранга. Холодный взгляд дознавателя прошелся сверху вниз. Человек почувствовал, как леденеет сердце. Не обращая внимания, евнух собрался уходить, но это был шанс, который нельзя было упустить. Пришлось рискнуть вызвать гнев ротара. Человек понимал, без помощи высокопоставленного лица попасть к императору будет сложно, до этого кто-нибудь из старших женщин уже успеет передать новость. «О, великий дознаватель!» — высоким голосом, которого всегда стыдился, обратился он. Ротар замер, в его глазах заиграло удивление. Казалось, только сейчас он по-настоящему заметил, что в приемной кто-то есть. «Кто ты? Кто позволил тебе говорить со мной?» «У меня есть новость, которая обрадует императора. Я заслужил имя Фа за то, что охраняю покой жен его величества». «Говори». Фа задрожал. План рушился. Нельзя отдавать такую новость в такие руки. Тогда он заберет награду себе. «Я не могу, о великий император, первым должен узнать». В его голосе смешались жадность и страх. Ротар молчал. Он сразу понял, чего хочет этот мелкий человек. Недаром он столько лет занимал свою должность. Жажду наживы он мог прочесть. Ему даже стало интересно. Он молча постучал и, дождавшись ответа, пропустил Фа вперед. Император находился в дальнем фиолетовом кабинете. Он разбирал какие-то бумаги. Когда гости вошли, он поднял глаза на Ротару, удивившись, что тот так быстро вернулся. За плечом императора стоял высокий человек в длинном темном дорожном платье. Он что-то нашептывал ему, когда открылась дверь. Фа впервые видел императора так близко. Владыка никогда не заходил в женское крыло, вызывая своих жен к себе в опочивальню. Фа потерялся, он упал ниц, боясь поднять взор. «Говори, презренный!» — услышал он холодный голос Ротара. «У его величества не так много времени». Фа опомнился. Он набрал полную грудь воздуха. «Она беременна!» — закричал он. «У вашего высочества будет ребенок!» «Кто она?» Император резко вскочил, и Фа понял, что попал в цель. За эту новость он точно будет купаться в золоте. Наложница, что так часто грела постель его величества в последние месяцы, та, которую привели во дворец полтора года назад, Эйтели ее имя. Атмосфера резко переменилась. «Харим, прикажи страже срочно отселить ее. Ее должны охранять день и ночь. Я поручаю охрану ребенка лично тебе». Тот, кого назвали Харимом, поклонился и исчез где-то в глубине комнат. Казалось, император забыл о присутствии Фа. Радостная новость вытеснила из головы все мысли. Фа ждал. Наконец Ротар толкнул его, давая понять, что аудиенция окончена. Но так не должно быть, а как же награда? «О, великий спаситель!» — пропищал он, набравшись храбрости. «Недостоин ли ваш верный слуга небольшой награды, чтобы отметить столь радостные события и поднять чарку за ваше вечное правление?» Его слова возымели успех. Губы императора расплылись в широкой улыбке. «Да, конечно. Награда», — проговорил он, уже уходя через узкую скрытую дверь, что вели вглубь закрытых покоев. «Да, ты, конечно, достоин награды. Ротар, займись этим». Как только за императором закрылась дверь, тонкое лезвие вылетело из рукава ротары и пронзило сердце неудачливого просителя. Фанни успел понять, что произошло. Последнее, что он услышал перед тем, как покинул этот мир, это слова дознавателя: «О ребенке никто не должен знать». Это случилось на третий день их подземного шествия, когда позади были оставлены первые два яруса. Вокруг однообразные пейзажи заброшенных копий, подгнившие подпорки, кучи переработанного камня и узкие колеи перекосившихся деревянных рельсов с покинутыми проржавевшими вагонетками. Иногда средь выработки поблескивали серебром песчанки Мертилия. На одном из привалов Мэл даже пытался их собрать, но, потратив почти полчаса, перебирая измельченную в крошку руду, он плюнул на это дело. Дорога вела вниз. Скоро, судя по журналу, они должны были дойти до перехода, ведущего на нижний ярус, где должен был находиться вход в катакомбы. Влажный разреженный воздух тяжело шумом входил в еще не привыкшие легкие. Еле заметный низкий гул шел со всех сторон, так стонет камень под тяжестью горного хребта, что раскинулся сверху. Они повернули на развилке, спустившись еще на пару десятков мифид. Луч света уперся в груду камней, преграждающих дорогу. Мэл присвистнул, свист эхом разлетелся по коридору. Он озадаченно прошелся вдоль завала, с каждым шагом его лицо мрачнело все сильнее. «Все так плохо?» — спросил Лето, подойдя ближе. «Не то слово. Тут не пройти». «Почему? Думаешь, не разберем? Камни, конечно, большие, но вдвоем справимся». «Да дело не в этом. Видишь куски металла наверху?» «Да, какие-то сваи». «Вроде того, это направляющий подъемник, позволил не только проход, но и спуск на нижний уровень». «И что теперь?» «Не знаю, надо думать. Скорее всего, где-то должен быть другой спуск. Обычно при добыче перехода между ярусами есть на каждом участке, но у нас нет ни планов, ни карт». Мэл озадаченно посмотрел в темное жерло тоннеля. «По идее, это должно быть где-то в противоположной стороне, но я понятия не имею, где конкретно. Плюс я не знаю, как мы будем искать ход катакомбы из той точки. Иди-ка, посвети мне, нужно кое-что проверить». Лето аккуратно взял фонарь и поднял его выше над головой. Тусклый свет забегал по сводчатым стенам. Мэл прошелся назад и вперед, ощупал стены, разочарованно чертыхнулся и, припав ближе к земле, начал обследовать каждый сот стены. Пару раз он останавливался, глубоко вдыхая воздух, и шел дальше. Они вернулись почти к самой развилке. Наконец Мэл остановился. Он забрал у Лета один из фонарей, снял с него стеклянный колпак, что защищает пламя, и медленным шагом двинулся дальше. Наконец, спустя минут 30 подобных поисков, он удовлетворенно крякнул и гордо указал на фонарь. У неприметной груды камней пламя запрыгало, а конек начал танцевать под тонкими струями ветра. Мэл схватил камень и подал знак Лету, чтобы тот помог ему разгрести завал. За завалом обнаружилась небольшая ниша. Аккуратно, чтобы не вызвать новое обрушение, они начали разгребать камни. Мелкая крошка, приходя в движение, ручьем убегала куда-то вниз, звук эхом отражался от скал. Ветер стал завывать громче. С трудом сдвинув последний камень, они увидели черную дыру вентиляционной шахты. Мэл оказался прав. Копатели, какими бы жадными и недальновидными они ни были, все же должны были чем-то дышать на нижних этажах. Им повезло. Большая тяжелая глыба лежала в самом низу, она и не дала завалить шахту, перегородив ход. Мэл поднес фонарь ближе, шахта была узкой, где-то мифит в диагонали. Пролезть можно, но если проход ниже сужается, есть большой шанс остаться там навсегда. Да и с глубиной спуска было неясно, в журнале об этом не говорилось ни слова. Мэл взял камень, обмотал его куском тряпки, полил маслом из лампы, поджег и скинул вниз. Камень падал около 2 секунд, ударов о стены он не слышал, значит, проход был чист. Лететь было далеко, по подсчетам Мэла, мифид 20-30. Если сорвется, на выживание будет мало шансов, но выбора не оставалось. Он начал искать поблизости что-нибудь, за что можно было бы зацепить веревку. Как назло, вокруг были только мелкие камни и какой-то мусор, ничего из этого не подходило. Был вариант закрепиться за кирку, бросив ее поперек шахты, но одно неверное движение, и кирка полетит за тобой следом, с радостью пробив по дороге тебе череп. Лето с интересом следил за манипуляциями Мэла, но пока молчал, то ли не желая помогать, то ли не до конца понимая, что происходит. Спустя почти полчаса бессмысленных поисков Мэл сдался. Он присел у стены и достал флягу с водой. «Придется рискнуть и крепиться за то, что есть», — тяжело вздыхая, проговорил он. «Веревку только жаль, хорошая». «А в чем проблема-то? Давай ты спустишься, я подстрахую, а потом с веревкой спущусь, как ни в чем не бывало», — ответила Лето, внимательно всматриваясь в черноту шахты. «А тебя кто страховать будет? Тем более у тебя плечо не до конца затянулось». Как ты себе это представляешь? Шахта без перемычек и выступов, голый камень. Там цепляться не за что, а лететь долго. Боюсь, даже ты со своей живучестью не потянешь. Так там же проход шириной содов 50-60. Там падать в принципе проблематично. Можно просто в стены упереться и сползать. Нудно только. Но других путей все равно, видимо, нет, коли ты тут лезть собрался. Его глаза сверкнули азартным огоньком. Он забрал флягу. За плечо можешь не переживать. Рана почти затянулась, боли я не чувствую. Так что давай доставай из своего ларца веревку и полезли. Чем быстрее начнем, тем быстрее обед. Мел не разделял его оптимизма, но выбора и правда не было. Оставалось уповать на удачу. Спуск оказался намного сложнее, чем Мел себе представлял. Обмотавшись вокруг груди страховочным тросом, он медленно спускался по шахте. Ветер завывал, выдувая воздух, из-за чего дышать было сложно. За каждый вдох приходилось бороться со стихией. Легкие работали, как меха. Было душно и жарко. Фонарь остался наверху, и липкая тьма наступала со всех сторон, рисуя в воображении страшные образы неминуемой кончины. Мел пытался ни о чем не думать, но время тянулось так медленно, что в какой-то момент начало казаться, будто этот коридор никогда не закончится, и он так и останется навеки погребенным во тьме. Руки начали ныть. Шахта оказалась заметно уже. Искатель то и дело цеплялся плечами за стены, колени упирались в острые камни. Ему не раз приходилось пробираться по узким лазам, протискиваться в щели, но от этого страх перед ними не исчез, а только усилился. Нога зацепилась за скол, его развернуло, и он ударился головой. Эхо гулом разнесло его возмущенный нецензурный крик, усиливая многократно. Сверху послышался встревоженный голос Лета. Слов его было не разобрать, но звук живого голоса стряхнул смело липкий страх, и тьма отступила. Минуты тянулись бесконечно. Казалось, что конец этой каменной кишки не наступит никогда. Но тут нога Мела не нашла упора. Шахта кончилась. Он повис на веревке, покачиваясь на ветру, и аккуратно достал из кармана огниво. Искра мгновенно разгорелась, открывая вид вокруг. То, что Мел увидел, ему очень не понравилось. Он оказался посреди пещеры, болтаясь под самым ее сводом. Стены были скрыты тенями, из-за этого казалось, что пещера не имеет конца. Совсем рядом, мифидов четырех от него, была каменная насыпь, видимо, то, что осталось от шахты подъемника. Мел попытался спуститься ниже. Лето опускал веревку, но без опоры искателя лишь мотало из стороны в сторону. Веревка пугающе терлась о края шахты, норовя оборваться. Мел попытался докричаться до Лета, чтобы тот спускал его быстрее, но эхо, откликаясь тысячу голосов, превращало его слова в бессмысленную какофонию. Стало только хуже. Видимо, приняв его крики за звуки опасности, Лето с удвоенной силой начал тянуть его наверх. Мел дернулся, перенося вес тела в одну сторону. Веревка устрашающе натянулась и начала раскачиваться. Мел помолился всем богам, чтобы Лето выстоял, и качнулся еще раз, и еще, медленно увеличивая амплитуду. Когда до каменной насыпи оставалось меньше полутора мифит, Мел закрыл глаза и резанул по веревке. Не успев испугаться, он почувствовал, как упал на камни насыпи. Спину соднило от удара, ноги тряслись от внезапного напряжения. Он медленно спускался, боясь потревожить столь хрупкое равновесие. Один неверный шаг, и все эти камни погребут его под собой, но ему везло. Пару раз он оступался, и все приходило в движение, но не считая порванной куртки и огромной ссадины на руке, спустился он довольно удачно. Оказавшись внизу, он наконец-то смог зажечь свет. Пещера была огромной. Дыра вентиляции, откуда он спустился, располагалась в мифидах в пяти над землей. Он оглядел насыпь, по которой спускался, и в сотый раз вознес молитву богам, что те берегут его в путешествиях. Среди огромных глыб, в которые он так бездумно прыгнул, виднелись остатки креплений и спусковых механизмов подъемника, ощетинившихся острыми металлическими прутьями. Веревка лежала чуть поодаль, свернувшись в кольцо, и издалека походила на готовящуюся к прыжку змею. Мел набрал легкие воздуха и крикнул во всю глотку, пытаясь предупредить Лето, что здесь нет спуска, но в ответ он услышал лишь какой-то неразборчивый набор из звуков и звук падающих камней. Лето начал спускаться вниз. Времени было мало. Упав с такой высоты, тот вряд ли умрет. Все-таки этот тип обладал какой-то феноменальной ловкостью и живучестью. Но любая травма, пусть даже незначительная там, на поверхности, здесь обернется неминуемой смертью. Мел еще раз попытался докричаться до Лета, стараясь предупредить его об опасности. Но голос, отражаясь от бесчисленных граней, превращался в гул. Он не был уверен, что тот сможет разобрать его предупреждение. Он лихорадочно перебирал все давно забытые основы магической науки, но ничего не шло на ум. Искатель попытался подчинить себе потоки ветра, что пронзали эти каменные лабиринты насквозь, но пространство было слишком большим. Знак вспыхивал, но его силы не хватало. Все-таки воздух был самой неподатливой стихией. Он открыл ларец, выкидывая на свет все, что там хранилось, но так и не нашел ничего, что могло бы пригодиться. Звуки в шахте стали громче. Лето было уже на подходе. Мэл опять попытался объяснить тому, что происходит, но в этот раз ему никто не ответил. Наконец из дыры в своде показались ноги, потом торс, и вот и весь лето появился из каменного чрева. Он повис на руках, быстро посмотрел по сторонам и, недолго думая, спрыгнул на землю. Плавно перевернувшись в воздухе, он мягко приземлился на четвереньки, сделал кувырок, встал и, отряхнувшись, направился в сторону ошалевшего Мэла, так и не выпустившего из рук одеяло, которое только что вытащил из ларца. «Ты чего творишь?» — спокойно спросил Лето, оглядывая кучу вещей. «Мы тут привал устраивать будем. Не рано?» Мэл ошалело смотрел то на Лето, то на дыру, из которой тот выпрыгнул. «Ты как так?» — наконец пришел в себя искатель, присаживаясь на холодный камень. «Так как что?» «Спрыгнул. Тут же мифидов 5 будет». «Так а в чем проблема-то? Ты об этой опасности предупреждал. Я-то уж думал, тебя тут убивает кто, что ты так орал. Я чуть не оглох в этой кишке. Ты сам-то как спустился? Я сначала думал, у тебя веревка порвалась, кинулся тебя от земли отковыривать, а ты вроде цел». Мэл молча указал на каменную насыпь. Было неприятно. То, что принесло ему столько проблем и пару неприятных ушибов, для Лета было настолько легким делом, что злость брала. Он искатель, облазивший столько подземелий, что этому полосатому юцу и не снилось. Теперь на его фоне выглядит слабаком и истеричкой. Мэлла передернула. Он постарался сохранить лицо, но взгляд его выдавал. Но Лето то ли не обратил на это внимания, то ли сделал вид, что не обратил, и продолжил, как ни в чем не бывало. «Только зря мы веревку не прикрепили наверху. Как обратно-то возвращаться будем? Даже я на такую высоту не поднимусь». «А зачем нам лезть туда? Обратно на подъемники поедем. Все равно не ясно, куда нас поиски приведут. Да и выходить там, где нас ждут, меня как-то не прельщает». «Как так? Ты же сказал, что тут один ход», — встрепенулся Лето. «Но я же не для тебя это говорил. Ясно же, что здесь выходов больше, чем один. Да и переходов между ярусами должно быть не меньше дюжины. Тут протяженность шахт большая. Скорее всего, на каждом ответвлении должен быть подъемник». «И ты всегда это знал?» — в голосе Лето заиграли разочарованные ноты. «Но насчет выходов я не был уверен, хотя по логике вещей они обязаны тут быть, даже спустя столько лет. Но как только мы спустились вниз, понял точно. Тут ветер гуляет дикий». «Ветер? А он-то тут при чем?» «Но ветер же может дуть только снаружи, а раз он дует, то воздух должен откуда-то входить и куда-то выходить. Вот мы следом и пойдем». С каждым словом к Мэллоу возвращалась уверенность. Все же он здесь главный и самый умный, несмотря на все безумные выкрутасы Лета. В таких путешествиях главные мозги, а не умение прыгать, как белка-летяга с огромной высоты.